Во втором послании апостола Павла к Тимофею, во второй главе, апостол увещевает Тимофея быть добрым воином Иисуса Христа, быть атлетом, бегущим правильно, на своем духовном поприще, не расточая напрасно время. И далее, в стихе 6, 2 главы, убеждает быть подобно земледельцу, вкушающему плод от своего труда, побуждением к ревностному служению, как и говорит апостол, является постоянное размышление о Иисусе Христе от семени Давидова, воскресшего из мертвых. Сегодня обратим наше внимание на еще одну характеристику верного служителя Божия, и не только служителя, но и каждого истинно верующего. В 15 стихе апостол говорит так: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Что значит быть достойным делателем? Наши действия, наша работа в свое время проходит проверку, экзамен. Небрежная работа, неквалифицированная, скудно снабженная, поверхностная – все это приводит к тому, что исполнители таких работ остаются в постыжении. И более того, этим постыжают не только себя, но и того, у кого они работают, то есть хозяина. Для того, чтобы наши действия были неукоризненными, достойными нашего звания и призвания, а также и для того, чтобы наш Господь мог сказать о нас: «Хорошо, добрый и верный раб», необходимо следовать некоторых правил. Вот о них как раз и говорит апостол. Первое правило. «Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих». Стих 14. Апостол прекрасно знал, что человеческая душа всегда склонна к состязанию и словопрению. Если есть какие-то разногласия, то появляется словопрение и дискуссии. Да, Господь желает видеть в нас не только проповедников Его истины, но и исполнителей этой же истины. Часто в дискуссиях теряется дух кротости. Спорящий, бросая слова зря, может набросать в умы слушающих множество помышлений и представлений. Спор может порождать сомнения в сердцах не совсем еще утвержденных, тех, кто под красными фразами не умеют еще видеть скрывающуюся ложь. Таким образом, увлеченный дискуссией вредит слушающим, и, кроме того, возгоряясь, теряя кротость, сам себя вводит в соблазн. Будет ли он при таковых условиях достойным делателем Божьей истины? Конечно, нет. Видя упрямство поборников лжи, видя их нежелание воспринять Божью истину, самое лучшее, что мы можем сделать, это оставить их на суд Всевышнего. Таково отношение может быть и к отступникам веры, дошедших в своем безумии до крайности. Апостол Павел в стихе 17 и 18 упоминает две личности, Именей и Филипп, которые, отступившие от веры, говорили, что воскресение уже было. О Филите данных никаких нет. О Именее, возможно, это та же личность, упоминаемая апостолом Павлом в первом послании к Тимофею 1:20. Именей и Филит убеждали, что воскресение уже было, тем самым разрушали в некоторых веру. Вероятно, они, как и гностики, отождествляли воскресение с воспринятием истины, то есть аллегорически, как и сказано в послании к Римлянам 6:4, Колоссянам 2:12, 3:1. Но они этим отвергали физическое воскресение, о котором как раз и вел речь апостол Павел в предыдущих стихах с 8 по 13 стих 2 послания к Тимофею. Эта ересь оказывала действие в то время. И мы это можем видеть в посланиях апостола Павла к фессалоникийцам. Есть духовное воскресение, но и будет телесное воскресение, и отвергающие это идут против учения Господа. Об этом учении много сказано в первом послании к Коринфянам, 15 глава. Итак, с таковыми апостол советует избегать дискуссий, так как она не даст пользу, а только вред, и притом большой. Ибо сказано, это не служит пользе, а к расстройству слушающих. Стих 14. В какой степени получается это расстройство? В большой. Так как слово «расстройство» есть перевод с греческого слова «катастрофей», ну а смысл слова «катастрофа» всем хорошо понятен. Итак, неукоризненный, достойный делатель Божий избегает словопрений, которые не служат пользе. Далее апостол, развивая учение о делателе, говорит так о личности. «Верно преподающим слово истины». Стих 15. И в этом сущность второго правила делателя. Верующие, будь то служители, учителя, проповедующие, или миссионеры, или рядовые члены Церкви Господа Иисуса Христа, должны чем-то обладать. Чем? Способностью, данной от Бога, а именно правильно преподавать слово истины. И здесь слово «преподавать» заслуживает внимания. Трудно сказать, о каком именно делателе говорит апостол здесь. Если о хлеборобе, то тот должен не только правильно испечь хлеб, но и правильно разрезать, разделить, для того, чтобы потом раздать. Если делатель каменщик, он должен, выбрав камень, правильно обтесать его, чтобы положить его в строго определенное место, таким образом созидая сооружение. И именно в оригинале слово «преподать» правильно значит правильно отсечь, разрезать, разделить, преподать. Не говорит ли это нам о том, чтобы мы только говорили слова истины, чистой, без каких-либо примесей, не вдаваясь в побочные свои соображения, не придающие твердости истине, а только ее расслабляющие? Не говорит ли это также нам и о том, чтобы мы сами не соблазнились умолить силу истины из-за того, что она может быть в чистом виде, окажется несовместимою для ума какого-нибудь уважаемого лица? Как много таковых было в прошлом и есть в настоящем? Кто злоупотребляет и искажает истину, прибавляя к ней много чего неверного? И вот здесь апостол призывает и Тимофея, и нас. Он как бы говорит, отделяй неправое и все тому подобное отражай и отсекай с великой силою, отсекай мечом духовным все излишнее и чуждое благовестию. Раздающий хлеб истины раздавай так, чтобы вдоволь раздавать его верным для насыщения их, для поселения в них отвращения ко всему чуждому и излишнему. Так нужно верно преподать Слово Божье тем, кто окружает нас. Итак, две функции должен исполнять делатель. Уклоняться от непотребного пустословия, словопрения, и представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным. Есть право, но есть и обязанность. Но как же всего этого добиться нам? Ведь столько много сделано, и будет сделано ошибок. Где же ориентир делателя неукоризненного? Вот этот ориентир. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верно, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Второе послание к Тимофею, 3 глава, с 14 по 15 стих. О третьей характеристике делателя верного Богу, неукоризненного, мы будем говорить в нашей последующей беседе.